По дороге в Главк сыщик немало раздумывал над своим разговором с бывшим подельником Ширяева. Гуров почти был уверен, что тому что-то известно о контактах пропавшего бизнесмена с оборотнями в погонах. Но отчего-то сыщик сомневался, что этой информации будет достаточно для того, чтобы ухватить удачу за хвост. Уж слишком очевидной могла быть связь между Трофимовым, Ширяевым и преступниками, чтобы бизнесмен решил многое открыть своему управляющему. Если только, конечно, Трофимов не имел над ним какой-либо власти. Скорее всего, управляющий знает о том, кто является крышей Ширяева. Может быть, случайно видел его в обществе каких-либо милицейских чинов. Но вряд ли он знает что-либо еще. Гуров не думал, что в интересах бизнесмена было посвящать его во все тонкости своих отношений с оборотнями. Слишком велик был риск, что Трофимов подставит его, отыгрываясь за то, что в прошлый раз вынужден был взять большую часть вины на себя. И все же Трофимова следовало прощупать более тщательно, узнать о всех его связях, проверить ближайшее окружение и те контакты, которые могли остаться у управляющего после отсидки. Может быть, даже установить слежку за Трофимовым. Но этим может заняться и любой другой сыщик. Например, капитан Веселов или Станислав. Для себя Гуров оставил задачу посложней и, подъезжая к Главку, уже знал, что будет делать в ближайшие сутки. В первую очередь сыщик принялся распространять в Главке слухи о том, что он вот-вот наберет достаточно доказательств, чтобы найти коррупционеров, связанных с пропажей Ширяева. Причем действовать Гурову пришлось крайне осторожно и изощренно, поскольку в Главке прекрасно знали о его нелюдимости и очень бы удивились тому, что сыщик на всех углах рассказывает о ходе дела, которое он ведет. Поэтому сыщик наметил круг людей, к которым он мог бы обратиться с какой-нибудь просьбой и которые не умели держать язык за зубами, а затем уже начал действовать. Несколько оброненных, словно невзначай фраз, к исходу дня сделали свое дело. И по Главку пошли гулять слухи о том, что в скором времени в рядах милиции пройдет еще одна чистка, после которой освободится немало рабочих мест. Подобные разговоры Гурова вполне устраивали, и он, удовлетворенно кивнув, отправился в технический отдел. Техники уже закончили работу, и те, кто не был на объектах, разошлись домой. В кабинете находился лишь Слава Морозов, который, казалось, вообще никогда из технического отдела не уходил. Морозов постоянно ремонтировал рассыпающуюся электронику Главка и сейчас чинил какой-то аппарат, показавшийся далекому от технических новинок Гурову помесью чемодана с тестером. Морозов совершенно не обратил внимания на визит Гурова и поднял голову лишь тогда, когда сыщик постучал его по плечу. «Лев Иванович! Вы бы господину генералу сказали, что у нас всю матчасть обновлять нужно!» Словно продолжая недавно начатый разговор, проговорил техник. «Что он дополнительных фондов в министерстве выбить не может?» «Значит, не может, раз до сих пор не выбил!» Усмехнулся сыщик и сменил тему. «Ты сам видеокамеру в моем кабинете устанавливал?» «Ага!» Кивнул головой Морозов. Как только Петр Николаевич позвонил, сразу пошел ставить. Сунул ее под плафон лампы. Проверил, свет ей работать не мешает. Сделал все в лучшем виде. Правда, с проводкой пришлось повозиться. Замучился в приемную Орлова кабель тянуть. Кстати, скажите, зачем вам понадобилось именно там видеомагнитофон ставить? Почему не в дежурке? Туда бы проще было видеокамеру подключить. А вот нам понадобилось поставить видеомагнитофон в приемной Орлова. Усмехнувшись, уклонился от прямого ответа сыщик. «Понял, не дурак», — хмыкнул техник. «Повышенные меры секретности. А кого ловим?» «А ты, Слава, когда-нибудь слышал о том, что тайны следствия не разглашаются?» В ответ поинтересовался Гуров. «Кстати, ты никому не говорил, что видеокамеру в нашем кабинете поставил?» «Обижаете, гражданин начальник!» Скорчил гримасу Морозов. «Конечно, не говорил. Да меня никто и не спрашивал. Димка Семшов только подходил, когда я в коридоре возился. Так я ему сказал, что проводку собираюсь менять. Новые кабели тяну». «Ну и молодец», — похвалил его сыщик. «А камера как работает? Постоянно включена?» «Зачем?» удивился техник. «Эдак вам десяток видеокассет за день тратить придется. На камере датчик движения есть. Она включается только тогда, когда по кабинету кто-нибудь ходит». «Вот и хорошо». Удовлетворенно кивнул головой сыщик. «Сейф в нее видно?» «Лучше не придумаешь», — отозвался техник. «Да вы сами проверьте. Походите по кабинету, а потом у Верочки посмотрите, что камера снимет». «Так я и сделаю», — ответил Гуров и, попрощавшись с Морозовым, вышел из технического отдела. Сколько сыщик не рассматривал плафон лампы дневного света, обнаружить там хоть какие-либо признаки работающей видеокамеры не смог. Это означало то, что и преступнику, вздумая он вломиться в кабинет, обнаружить камеру не удастся. Побродив по кабинету, Гуров хотел было пойти в приемную генерала и проверить, как ведется запись, но передумал. Все-таки Морозов считался мастером своего дела, и не доверять ему оснований у Гурова не было. Поэтому сыщик просто позвонил Верочке и попросил ее перед уходом стереть с видеокассеты все записи и оставить видеомагнитофон включенным на ночь. Больше оснований задерживаться на работе у Гурова не было. Конечно, не мешало бы дождаться Станислава и узнать, чем он занимался целый день. Но без этого можно было обойтись. В конце концов, Кричко должен был прийти вечером к сыщику домой. Вот тогда они и могли поделиться находками, сделанными за день. Гуров уже собрался уходить, но внезапно ему в голову пришла совершенно сумасшедшая мысль. Вырвав из головы волосок, сыщик аккуратно приклеил его на сейф так, чтобы в случае взлома волосок порвался, давая Гурову знать, что ловушка все-таки сработала. Сыщик планировал прийти на работу завтра ранним утром. Поскольку было более чем вероятно, что оборотни попытаются взломать сейф, а экспертов в такую рань на работе может не быть, Гуров сразу отправился в экспертный отдел и взял у пожилого эксперта Василия Сергеевича Шилова набор орудий для снятия отпечатков пальцев. Шилов, конечно, поворчал, что растаскивают казенное имущество все, кому не лень, а потом экспертам работать нечем. Но дактилоскопический набор дал, язвительно поинтересовавшись, знает ли Гуров, как им пользоваться. Гуров отшутился и, простившись со старым экспертом, вернулся в свой кабинет. Спрятав набор в ящик стола, Гуров еще раз критически осмотрел волосок и, посчитав все первостепенной важности дела сделанными, отправился домой.